Сделайте глубокий вдох и освободитесь от сопротивления. Освобождение причины. Я готов. Я готова освободиться от потребности в этом состоянии. Неважно, как долго ваши негативные убеждения гнездились в вашем подсознании, отныне утверждайте, что вы свободны от них. Прямо сейчас утверждайте, что вы готовы освободить причины, стереотипы вашего подсознания, создавшие все негативные условия в вашей жизни. Утверждайте, что теперь вы готовы освободиться от потребности в этих условиях. Знайте, что они исчезают, растворяются, возвращаются в небытие, откуда и приходили. Старый мусор больше не имеет над вами власти. Вы свободны. Все так и есть. Как часто вы погружаетесь во вчерашний духовный мусор для создания завтрашнего жизненного опыта? Вам необходимо периодически проводить умственную чистку и выкидывать старый мусор или те вещи, которые больше не подходят вам или не устраивают вас. Отныне вы хотите совершенствовать лишь позитивные, хорошие, приятные, поддерживающие вас идеи и чаще пользоваться ими. Освобождение прошлого. Я с легкостью освобождаю прошлое и доверяю процессу жизни. Закройте дверь за старыми, болезненными воспоминаниями. Закройте дверь за старыми обидами, старым лицемерным непрощением. Возможно, в вашем прошлом что-то случилось, полное боли и обиды, что-то, что трудно простить или даже вспомнить. Спросите себя, сколько еще времени хочу я держаться за это? Сколько времени хочу страдать из-за того, что случилось когда-то в прошлом? Теперь представьте себе реку. Возьмите этот старый жизненный опыт, эту боль, эту обиду, это непрощение и бросьте весь этот случай в реку. Смотрите, как все это начинает растворяться и уплывать вниз по течению, пока полностью не растворится и не исчезнет. Вы обладаете способностью отпускать. Вы свободны. Все так и есть. Больше всего мы сопротивляемся тому, чему нам необходимо научиться. Если вы все время говорите «я не могу» или «я не буду», вероятно, именно этот урок наиболее важен для вас. Перепрограммируем негативность. Я замечательная. Я замечательный и чувствую себя великолепно. Перепрограммирование ваших негативных убеждений – очень сильное средство. Хороший способ перепрограммирования – записать на магнитную пленку ваш собственный голос. Ваш голос очень много значит для вас. запишите на пленку ваши аффирмации и слушайте их. Это принесет вам большую пользу. Если вы хотите иметь еще более мощное средство, попросите вашу мать записать на пленку эти аффирмации. Можете представить себе, вы засыпаете, слушая голос вашей матери, говорящий: «Как вы замечательны! Как сильно она любит вас! Как она гордится вами!» И знает, как много вы можете достичь в этом мире. Обида, критика, вина и страх происходят от того, что мы обвиняем других и не берем на себя ответственность за наш собственный жизненный опыт. Чувство обиды. Мой стимул – любовь. Освободите глубоко затаённые горечь и обиду. Утверждайте, что вы абсолютно готовы искренне простить всех. Если вы думаете о ком-то, кто, вероятно, причинил вам вред каким-либо образом в какой-либо момент вашей жизни, благословите этого человека с любовью и освободите его. И освободите эту мысль. Никто не может забрать у вас то, что по праву принадлежит вам. Все, что принадлежит вам, всегда к вам возвращается в божественно правильном порядке. Если что-то не возвращается к вам, значит, это не должно возвратиться. Примите это с миром. Растворение обиды очень важно. Доверяйте себе. Вы в безопасности. Ваш стимул – любовь. Играть роль жертвы очень удобно, потому что всегда можно переложить вину на кого-то другого. Вам придется стоять на собственных ногах и принимать ответственность на себя. Ответственность. Чувство вины. Я обладаю силой, чтобы совершать изменения. Есть разница между выражениями «принимаю на себя ответственность» и «вина лежит на мне». Когда мы говорим об ответственности, на самом деле мы имеем в виду обладание силой. Когда мы говорим о вине, мы говорим о неправильных действиях. Ответственность – это дар, потому что она дает вам силу совершать изменения. К несчастью, некоторые люди предпочитают интерпретировать ответственность как виновность. Обычно эти люди так или иначе воспринимают все события как путешествие виноватого, потому что это еще один способ оставаться в рамках жертвы. На определенном уровне быть жертвой чудесно, так как ответственность лежит на всех остальных, и у нас нет возможности изменить что-либо. Когда люди настаивают на своем чувстве вины, мы мало что можем с этим поделать. Либо они принимают информацию со стороны, либо нет. Мы не отвечаем за их чувство вины. Мы никогда не сведем счеты, не расквитаемся. Месть не срабатывает, так как то, что вы отдаете, возвращается к вам. Лицемерное негодование. Я освобождаю все старые обиды и прощаю себя. Когда вы с горечью и гневом цепляетесь за прошлое и не позволяете себе жить настоящим моментом, вы тратите попусту сегодняшний день. Если вы давно держитесь за горечь и недовольство, необходимо простить себя, а не другого человека. Если вы держитесь за старые обиды, вы наказываете себя здесь и сейчас. Часто сами сажаете себя в тюрьму лицемерного негодования. Что вы хотите? Быть правым или быть счастливым? Простите себя и перестаньте себя наказывать.